Глава 4, в которой Джаред и Мэлори находят много чего, но не то, что им нужно. Войдя в лес, Джаред почувствовал легкую дрожь. Воздух изменился, пахло зеленью и землей, свет был какой-то сумеречный. Они с Мэлори преодолевали бурелом и продирались сквозь кустарник, оплетенный вьющимися лозами и увешанный ягодами. Неожиданно в вышине над ними прокричала птица. Ее голос прозвучал подобно сигналу тревоги. Земля была влажная и скользкая. Под ногами хрустели веточки, а где-то в отдалении слышался шум воды. Промелькнуло что-то коричневое, и на одну из низких веток села сова с маленькой мышкой в клюве. Мэлори продралась через куст, Джаред последовал за ней. В волосах и одежде обоих застряли колючки. Ребята оказались у огромного ствола упавшего дерева, по которому ползали тысячи черных муравьев. Джаред чувствовал, что с камнем на глазу его зрение несколько изменилось. Все стало более ярким и четким. Добавилось и еще кое-что. Какие-то насекомые ползали в траве и на деревьях. Правда, он не слишком хорошо мог разглядеть их самих, но замечал их передвижение. В коре деревьев, в сплетении веток и путанице травы ему виделись то тут, то там странные человеческие лица, мелькавшие лишь на одно мгновение. Казалось, весь лес ожил. «Вот», — Мэлори показала пальцем на участок травы, из которого были выдернуты куски дерна. «Они здесь шли». Брат и сестра двинулись по следу, отмеченному сломанными ветками, осыпавшимися семенами и раздавленными ягодами. И пришли к ручью. По его берегам лес был более густой, а звуки сумерек – более резкими. На мгновение ребят облепили комары, но потом опять улетели к воде. «И что теперь делать?» – спросила Мэлори. «Ты что-нибудь видишь?» Джаред прищурился, глядя через свою линзу, и покачал головой. «Нет. Пойдем по течению. Мы должны снова найти след». Они продолжили свой путь через лес. «Мэлори!» – прошептал Джаред, указывая глазами на огромный дуб. На его ветках сидело множество маленьких коричнево-зеленых созданий. Их крылышки напоминали листочки, а личики были почти человеческими. Вместо волос из крохотных головок росли цветы и трава. «На что ты смотришь?» Мэлори подняла рапиру и сделала два шага назад. Джаред слегка покачал головой. «Я думаю, это феи». «А почему у тебя такое дурацкое выражение лица?» «Они просто...» Джаред не мог подобрать слов, чтобы объяснить свое состояние. Он протянул руку ладонью вверх и в изумлении уставился на крошечное существо, севшее к нему на палец. Малюсенькие ножки приятно щекотали кожу. Фея смотрела на него своими черными глазками и часто-часто моргала тонкими ресничками. «Джаред!» – нетерпеливо воскликнула Мэлори. От звука ее голоса фея подпрыгнула в воздух и через несколько мгновений скрылась в листве. Пятна солнечного света, пробивавшиеся сквозь ветви деревьев, стали оранжевыми. Русло ручья расширилось, невдалеке показался полуразрушенный каменный мост. Джаред весь покрылся гусиной кожей, хотя никаких признаков присутствия гоблинов пока не было. Поток стал очень широким, почти 20 футов в ширину. В середине вода казалась темнее, значит, там было глубже. Джаред услышал отдаленный звук, похожий на скрежет металла по металлу. Мэлори остановилась и, задрав голову, попыталась разглядеть что-нибудь на другом берегу ручья. «Ты слышал? Может быть, это Саймон?» – сказал Джаред, втайне надеясь, что это не Саймон. Звук был совершенно не похож на тот, какой мог бы издать человек. «Не знаю», — откликнулась Мэлори. «Но что бы это ни было, оно, думаю, как-то связано с этими гоблинами. Пойдем». И Мэлори двинулась в направлении звука, заходя в ручей. «Мэлори, осторожнее», — воскликнул Джаред. «Там слишком глубоко». «Не трусь». Она сделала два больших шага, а потом словно бы оступилась с высокого обрыва, и темная зеленая вода сомкнулась над ее головой. Джаред кинулся к ручью. Бросив рапиру на берегу, он сунул руку в холодную воду как раз в тот момент, когда его сестра вынырнула и ухватилась за нее. Он почти вытащил Мэлори на берег. Но тут следом за ней из воды стало подниматься нечто. Поначалу оно было похоже на вздымавшуюся из глубины каменную гору, покрытую мхом. Потом у этой горы появилась голова цвета гнилых зеленых водорослей с маленькими тусклыми глазками, носом, напоминавшим кривую ветвь старого дуба, и ртом, полным сломанных зубов. К детям потянулась страшная рука. Ее пальцы с черными ногтями были подобны длинным и бледным корням деревьев. Запахло речным дном, перегнившими листьями, тиной, залежами ила и грязи. Джаред вскрикнул. Какие-либо мысли покинули его голову, и он почувствовал, что не может даже пошевелиться. Мэлори в недоумении посмотрела на брата и растерянно оглянулась. «Что там? Что ты видишь?» При звуке ее голоса Джаред снова обрел способность двигаться и соображать. Он схватил сестру за руку и быстро потащил в сторону леса. «Тролль!» – выдохнул он. Чудище сделало бросок к берегу. Длинные пальцы процарапали траву как раз в том месте, где секунду назад находились брат с сестрой. Вдруг тролль зарычал. Джаред обернулся, но не понял, что произошло. И вновь раздался резкий крик. Один из пальцев тролля попал в пятно света. Монстр отступил назад. «Солнце!» – догадался Джаред. «Его обожгло солнце!» «Солнце скоро сядет!» – откликнулась Мэлори. «Пойдем!» «Подождите!» – прошептало чудище. Голос его был мягким. Желтые глаза уставились прямо на них. «Вернитесь!» «У меня для вас кое-что есть!» Тролль протянул к детям сжатую в кулак руку, как будто там действительно что-то лежало. «Джаред, пойдем!» – умоляющим голосом сказала Мэлори. «Я не вижу, с кем ты разговариваешь!» «Ты видел моего брата?» – спросил Джаред тролля. «Может быть, я тут кое-что слышал!» «Но смотреть было больно, очень больно!» «Это был он! Наверняка это был он! Куда они пошли?» Голова монстра дернулась в направлении полуразрушенного моста, а потом снова повернулась к Джареду. «Подойди поближе, и я скажу тебе!» Джаред сделал шаг назад. «Ни за что!» «Ну, хотя бы возьми свой меч!» Тролль показал на лежавшую рядом с ним рапиру, которую Джаред выронил, когда полез спасать сестру. Мальчик оглянулся на Мэлори. У нее тоже не было рапиры. Наверное, она теперь покоилась на дне ручья. Мэлори сделала полшага вперед. «Это наше единственное оружие!» «Идите и возьмите его!» «Я закрою глаза, если так вы будете чувствовать себя в безопасности!» И чудище положило свою ужасную лапу себе на лицо. Мэлори посмотрела на рапиру в грязи и сузила глаза, отчего Джаред разнервничался. Похоже, сестра собиралась попробовать вернуть себе клинок. «Ты даже не видишь эту тварь!» – прошипел Джаред. «Пойдем!» «Но рапира!» Джаред снял окуляр и приложил его к глазу Мэлори. При виде чудища, которое смотрело на них сквозь пальцы с жуткими когтями и боялось двинуться только из-за лучей света, девочка побледнела. «Пойдем», – дрожа согласилась она. «Нет», – крикнул тролль. «Возвращайтесь, я отвернусь». «Я досчитаю до 10, все будет справедливо! Идите назад!» Джаред и Мэлори бежали по лесу, пока не нашли пятно солнечного света, в котором можно было остановиться. Оба прислонились к толстому стволу дерева и попытались отдышаться. Мэлори дрожала, то ли от холода, то ли от воспоминаний о тролле. Джаред снял куртку и протянул ей. «Мы заблудились», – задыхаясь, проговорила Мэлори. «И у нас нет оружия». «Ну, мы, по крайней мере, знаем, что они не могли пересечь ручей», – ответил Джаред, снова прилаживая к глазу окуляр. «Тролль непременно бы их схватил». «Но звук раздался с другого берега», – возразила Мэлори. Стукнув мыском туфли по стволу, она отбила кусок коры. Джаред принюхался и почувствовал слабый запах гари. Пахло чем-то похожим на паленую шерсть. «Чувствуешь запах?» – спросил он. «Это оттуда», – указала Мэлори в густой подлесок. Ребята побежали сквозь кусты, не обращая внимания на удары тонких веток по лицу и колючки, впивавшиеся им в руки. Джаред мог думать только о своем брате. И еще об огне. «Ты только посмотри!» Мэлори резко остановилась, нагнулась и что-то подняла. Один единственный коричневый башмак. «Это ботинок Саймона!» «Я знаю», — сказала Мэлори. Девочка покрутила башмак в руках, но вид ботинка, кроме того, что он был грязным, никаких подсказок им не дал. «Ты же не думаешь, что Саймон...» Джаред понял, что не может закончить мысль. «Нет», — Мэлори решительно сунула ботинок в карман куртки. Джаред медленно кивнул, как будто она его убедила. Пройдя еще немного, дети заметили, что рез поредел. Ребята вышли к большому асфальтовому шоссе, пересекавшему ручей и уходившему вдаль до самого горизонта. Сквозь стволы деревьев солнце посылало на землю закатные лучи желтого и красного света. Брат с сестрой побрели вдоль дороги. И вдруг увидели вдали такую картину. Чуть в стороне от обочины, в редколесье, вокруг костра сидели гоблины.